Глава 13. Я стиснул зубы и решил сделать последние усилия, прежде чем лишусь оставшихся сил. Если ржавый не хотел сдаваться, его проблемы, придется ломать. С этой мыслью я приготовился выгнуть спину, чтобы увеличить давление, как вдруг послышался звон разбитого стекла. «Стоп!» – послышался грубый мужской голос над самым ухом. Я не успел ничего понять, как чьи-то сильные руки вцепились в мои, чтобы разъединить захват. «Отпусти, говорю!» – прорычал невидимый собеседник. Благодаря вмешательству ржавый выдернул ноги, перекатился к мешкам и там, поджав колени, шипел, растирая коленные чашечки. Уцелел козел, иначе ездить бы ему в инвалидном кресле следующие несколько месяцев. Толпа гудела, выражая свое недовольство. То ли происходящим, то ли ведением боя в партере. К ржавому тут же подбежала его братва, облепила. «Но какого вообще хрена?» Я обернулся на мужика, который нас разнимал, и увидел того самого лысого дядьку, который в начале вечера разглагольствовал об отсутствии всяких правил. Так почему меня тогда подняли на ноги? Или это чтобы ржавый не успел сдаться? Не успел я задать вопрос, как лысый, глядя мне в глаза, прорычал. «Ты драться вышел или подниматься?» «Какого? Почему бой остановили?» – рявкнул я. «Технический перерыв», – хмыкнул лысый. «ЧП у нас, сейчас приберутся и продолжите». Я оглянулся, ища, что могло пойти не так. И действительно, один из официантов, который разносил бокалы, уронил свой поднос прямо на ринг. Так вон откуда звон разбитого стекла. Понятия не имею, как так вышло. Но треть ринга была залита шампанским и чем покрепче, вперемешку с разбитыми бокалами. Глядя на то, как в разводах буроватой смеси вина с коньяком поблескивают осколки, я чувствовал, что меня буквально разрывает на части. Нет, решение, конечно, правильное. Встать на стекло или, того хуже, с размаха упасть на него – это совершенно ни к чему. Но ведь бокалы разбили с другой стороны, и ничего не мешало мне довести начатое до конца. Однако даже формально мне было нечего предъявить. Я потряс головой, как будто это могло уменьшить волну злости и досады. Сука! Я отнюдь не был уверен, что смогу повторить прием и, в принципе, исполнить нечто подобное. Сил практически не осталось. Вот уроды! «Боец, сюда шуруй!» – раздался голос Степаныча. Воспользовавшись паузой, тренер подошел к рингу и теперь махал мне рукой сгребающими движениями, к себе звал. Видимо, понимал, что бой сразу же не возобновят. Я взглянул на Лысого, тот смотрел на угол Ржавого, оттуда братки показывали, что им нужно несколько минут. «Отдыхай пока», – подтвердил Лысый, – «пару минут у тебя есть». К рингу уже топала уборщица ресторана «Рубин» со старой шваброй и ведром. Я подошел к Степанычу, по пути обращая внимание, как выясняют отношения Демид и Марк. Судя по жестикуляции, Марк оправдывался и, объясняя, почему остановили бой в самом разгаре, тыкал пальцем в несчастного официанта. Мальчишка в черной жилетке был весь облит шампанским и совершенно перепуган. Михалыч сидел спокойно, с наполовину прикрытыми глазами, как будто задремал. Но я знал, что это лишь показное. «Козлы, своего решили спасти!» Зашипел Степаныч и кивнул в сторону одного из братков, который сейчас Ржавого обхаживал, в чувство приводя. «Вот этот гондон официанта толкнул!» «Какого рожна тут происходит?» Возмущенно спросил я, вытаскивая капу и делая паузу между словами от частого дыхания. «Вон Демид пошел разбираться, что происходит, а мы потом послушаем. А тебе сейчас это не важно!» – отрезал Степаныч. «Они в любой момент возобновят бой, так что не теряй время на всякие глупости, дыши!» Легко сказать, не теряй. Дыхание мое постепенно становилось ровнее и не таким шумным, и вместе с этим в голове улеглись и слова тренера. Москвичи намеренно прервали бой, видели, что если не вмешаться, то их бойцу наступит кирдык. И ладно бы речь шла только о потерянных деньгах на тотализаторе, этот бой был важен не только кладбищенским. Для московских я был буквально костью в горле. Тренер не дал мне погрузиться в собственные мысли. «Литка, сюда!» выкрикнул он, стоявший в уголке совершенно растерянной девчонке. «В темпе!» К Ржавому, кстати, уже подошел второй медик, чтобы над ним подшаманить перед возобновлением схватки. Литка схватила свой чемоданчик и двинулась к нам. Степаныч, перемахнув через мешки, осмотрел меня, сжав губы, процедил только. «Сука!» Я хотел сесть на пол, чтобы хоть как-то восстановиться за оставшиеся минуты. Уборщица убрала половину осколков, так что вполне можно было использовать оставшееся время по максимуму. Но Степаныч не дал мне сесть. «Куда, боец? Нельзя! Не встанешь потом!» – выпалил он. «Не остывай, разогревайся! Махи делай руками! Сынок, нельзя, чтобы у тебя понизился пульс!» Я кивнул, начал делать махи. Тренер вполне может оказаться прав. Приходилось по прошлой жизни слышать, что активность между раундами позволяет более качественно восстановиться. Сам я подобное не практиковал, но знал, что такое мнение бытует, и видно, не на пустом месте. Активность позволяла поддерживать тело в боевом состоянии. Организм не успевал дать отбой и расслабиться. Правда, эта самая активность мешала работе Лидки, совершенно перепуганной, которая пыталась обработать повреждения, прежде всего вновь открывшуюся сечку от удара кабана. Степаныч же, пользуясь паузой, начал свой инструктаж. «Боец, он сейчас будет медленный на ногах, ты ему чуть ноги нахрен не повырывал!» Говоря это, тренер то и дело косился на уборщицу, возившуюся с осколками, чтобы понимать, сколько у нас времени осталось. «Но у него по-прежнему остались удары, как из пушки!» «Может быть». Степаныча искренне тревожило и мое состояние, и заканчивавшееся время передышки. Но все-таки в его голосе можно было уловить нотки удовлетворения. Тренер советовал не лезть на ближнюю дистанцию, а попробовать атаковать ржавого издали. Степаныч хотел, чтобы я доработал по низу, лоу-киками, и в принципе лишил соперника возможности двигаться. «Как окончательно встанет, добивай!» – резюмировал Степаныч. Наставления виделись логичными и здравыми, я сам, пожалуй, делал бы точно так же. У ржавого по-прежнему при себе были длинные руки, рубиться с ним или фехтовать руками смысла нет, а вот если бить ногами, кстати, не обязательно по низу, а по всем этажам, то можно нивелировать преимущество контроля дистанции. Ноги длиннее рук, к тому же ноги у ржавого с большой вероятностью выключены, и толком защищаться он не сможет. Едва Степаныч успел закончить наставление, уборщица окончательно разобралась с осколками битого стекла и вытерла пол насухо, а потом поспешила убраться в свою каморку. Лысый опять взглянул на угол ржавого, там показали большой палец. Тогда Лысый дал отмашку ведущему, тот поднес губам микрофон. «Уважаемые зрители, возвращаемся на свои места, бой продолжается. Еще раз приносим извинения за ожидания». Я видел, как Демид, явно разгоряченный, вернулся за свой столик и резко опустился на стул, скрестив руки на груди. «Уходим с ринга», – распорядился Лысый, поторапливая тех, кто не имел отношения к бою и не был бойцом. Братва ржавого нехотя начала расходиться, прежде поставив своего воина на ноги. Я обратил внимание, как один из братков, тот самый, на которого показывал тренер, толкнувший официанта, напоследок наклонился к ржавому. Он что-то ему шептал, мой соперник кивал в ответ. Что именно, мне было не слышно, но я обратил внимание, как ржавый будто бы расцвел. Степаныч отогнал Лидку. К чести девчонки, ей снова удалось закрыть мое рассечение, и оба вылезли из ринга. Последним ринг покинул сам Лысый. «Файт!» Тут же, не теряя времени, объявил продолжение боя ведущий. Ржавый действительно крайне неуверенно чувствовал себя на ногах. Он даже не стал пытаться работать в своем фирменном челноке. Прекрасно понимал, что лишился серьезного козыря. Другой вопрос, что я сам недалеко ушел. Но попробуем исполнить наставление Степаныча. Ни у соперника, ни у меня уже не осталось сил стоять в полноценной боевой стойке. Руки от навалившейся усталости опускались сами по себе. Поэтому мы с Ржавым пошли друг на друга, четко понимая, что дело сейчас может кончиться одним единственным фатальным ударом. Испарилась уверенность с лица Ржавого, теперь он был максимально сосредоточен. Соперник у него оказался далеко не легкой прогулкой, как все предсказывали до начала боя. И прямо сейчас я не собирался давать ему ни единого шанса на то, чтобы быстро и легко окончить бой. Сблизившись достаточно, я выбросил лоу-кик. Удар соперника видел, так что попытался подхватить мою ногу своей рукой, но я осознанно бил по икроножной мышце в область голеностопа, как можно ниже, чтобы оказаться вне зоны досягаемости его длинных рук. Я знал, что ржавый не сможет блокировать удар ногой, его ноги в принципе превратились в две макаронины, былая устойчивость после болевого сгинула в небытие. Что до удара, я бил по икроножке вполне сознательно. Во-первых, так гораздо проще с помощью лоу-кика выключить ногу. Мышца в этом месте гораздо тоньше, и выключить ее легче. Во-вторых, удар при определенном раскладе мог будто косой свалить соперника с ног, и мой удар, несмотря на усталость, получился довольно хлестким. Я секанул ржаво точно по икроножке, тотчас разрывая дистанцию, чтобы он не достал меня своими граблями. Не ожидал! Не ожидал явно. Я увидел, как перекосилось от злости лицо ржавого. Он схавал удар, не сумев защититься, пошатнулся, даже коснулся рукой пола, пусть и только пальцами, но быстро вернул себе равновесие. Я не спешил бросаться на добивание, помня, что соперник все еще опасен в стойке. Сил на одиночный финальный взрыв у ржавого еще достаточно, на это он и делает ставку, ждет. И моя задача – его этого преимущества лишить. Как? Продолжить методичный, как в тире, расстрел. «Сюда иди!» – зарычал ржавый, приглашая меня вступить в рубку. «Фиг тебе!» – я отвечать не стал и медленно покачал головой. «Не пойду!» Тяжело наступая на выбитую ногу, ржавый сразу же поменял стойку, пряча ногу назад. Я подшагнул, показывая удар. Соперник дернулся, а я тотчас сместился и пробил по уже выбитой ноге второй раз. Ржавый на авось выкинул боковой, подловить он меня даже не пытался. Просто хотел отогнать, как назойливую муху, но я муха кусачая. Рыча, шипя и тяжело дыша, соперник попятился к мешкам. Я быстро смекнул, что он задумал. Имея опору, попытаться увернуться от моих лоу-киков. Наступать полноценно на ногу ржавый не мог, что затрудняло защиту. А вот если опираться на мешки, нагрузка на ногу здорово снизится. Оттуда он сможет контратаковать. Я оказался прав. От очередного лоу-кика соперник увернулся. Положил руки на мешки, перераспределяя вес, и поднял ногу. Мой удар просвистел по воздуху. А ржавый в ответ легнул меня ногой. Почти достал. Я вовремя отскочил назад. Длиннее у соперника оказались не только руки, но и ноги. Я попытался подойти снова, но лоу-кик так и не нанес. Нога ржавого чиркнула в сантиметре от моего подбородка. Ясно. Соперник предлагал пофехтовать ногами, и стоял он так сильно вцепившись в мешки, что один из них ржавый порвал, и теперь на пол высыпался песок. Я даже не слышал его шуршания, только видел противника. «А вот хрен тебе, золотая рыбка, вместо фехтования! По твоим правилам играть не будем!» Когда ржавый в очередной раз попытался меня поймать на встречном движении, я отбил его удар левой ногой сбоку. «Хрясь!» Правую разрядил под коленную чашечку его опорной ноги. Удар, которого ржавый совершенно не ждал. Я вновь резко отступил, а ржавый опустился на одно колено, выставляя перед собой руку. Зал загудел. Подавляющей части присутствующих не нравилось наблюдать за происходящим. Понятно почему. Чьи-то бабки спускались в унитаз. Ставка на опытного бойца не срабатывала. Чемпиона ушатал обычный средневес, который до начала турнира был явным аутсайдером. Вот он, шанс финишировать местного чемпиона. Ржавый паник, по-хорошему следовало бы останавливать избиение. Я на секунду взглянул на Лысого, стоявшего рядом с Марком у самого ринга. Их рожи были каменными. Останавливать бой никто не собирался. Ваше право. Я пошел на добивание, желая поставить точку в тяжелой схватке. Когда Ржавый резко распрямил руку, то, что он бросил мне в лицо песок, я понял уже после того, как лишился обзора. Вместо того, чтобы обрушить на голову ржавого добивающие удары, я рефлекторно схватился за глаза, изо всех сил пытаясь их открыть, при этом остановился всего в нескольких шагах от своего соперника, чем он воспользовался сразу же. Последовал первый тяжелый удар мне под дых. Вот козел! Своим огромным кулачищем ржавый заставил меня согнуться под 90 градусов. Понимая, что за этим последуют новые удары, я бросился в клинч, повисая на сопернике. Мы по инерции упали на мешки, проваливаясь за пределы ринга. Я, вцепившись в ржавого одной рукой, второй все еще пытался прочистить глаза. Мелькнула мысль, что бой должны остановить, что нас поднимут и вернут на ринг, который мы снова разнесли к чертям. Но секунды таяли, а в происходящее никто не вмешивался. Ржавый, как огня, боясь моей борьбы, рывком поднялся на ноги, отталкивая меня обратно на мешки. Одного моего веса, чтобы провалить канаты, не хватило. Поэтому я въехал в мешки спиной, продолжая протирать глаза и пытаясь вернуть себе контроль над обзором. Выходило дрянно. Сухой мелкий песок забился под веки и резал глаза. Я видел смутно. Попытался, по сути, вслепую, как котенок, сместиться с угла атаки и одновременно нанес предупреждающий удар, чтобы отогнать ржавого от себя. Вроде получилось, но повезло. Я поднял руки. Через мгновение в блок влетел следующий тяжелый удар, сбивший меня с ног. Меня отбросило на братву, прямо в толпу. «Дерись! Выталкивай его!» Послышались голоса с разных сторон. Я, щурясь, увидел, что у одного из братков в руках стакан. Не бокал, не стопка, а именно стакан с чистой, прозрачной водой. Недолго думая, я выхватил стакан из его рук. Алкоголем не пахло, но я и не принюхивался, а тут же плеснул жидкость себе в лицо. Оставалось надеяться, что дело не в разбитом носе, что я все еще чувствую запахи, и это вода, а не алкоголь. Если в глаза попадет спирт, мне вообще хана. Повезло, вода, сука. Я судорожно принялся растирать лицо, стараясь быстро избавиться от песка. И в этот момент меня грубо пнули в спину, вытолкнули обратно. «Пошел!» Хотелось рубануть обидчика, но времени нет, и силы экономить надо. По инерции я пробежал несколько метров и вновь оказался напротив ржавого. Хвала богам, зрение улучшилось после промывки. Следовало со всем этим кончать. Соперник решил, что вернул себе инициативу, перешел в наступление, снова предлагая мне рубку. Я видел его удар и поднырнул под руку, в ответ выбрасывая удар в живот. Ржаво тряхнуло, а поднимаясь, я врезал головой ему в челюсть. «На!» Теперь уже его отбросило на братву, прямо к столам братков. Ржавый рухнул на руки своей братвы. Саня Вариант, сидевший за столом с выпученными глазами, зарычал. «Уничтожь его!» Ржавый оттолкнул своих соратников. «Пошли в жопу!» – заревел он. Покачиваясь, Ржавый выпрямился и схватил стул, которым от злости кинул в меня. Я увернулся, а когда соперник раненым быком двинулся мне навстречу, я из последних сил выбросил вертушку. Пятка тяжело врезалась в висок соперника. Ржавый рухнул, как срубленный дуб, распластавшись по полу и раскинув в стороны руки. В зале мигом воцарилась тишина. Я все еще стоял и видел вытянувшиеся лица Марка, того лысого и Сани Варианта. Сказать, что они были ошарашены, ничего не сказать. А потом с моего стола раздались радостные вопли. Братки вскакивали со своих мест, чтобы броситься ко мне, поздравить с тяжелой, зубами вырванной победой. Я, совершенно обессиленный, улыбался, понимая, что все кончено. Захотелось опуститься на пол и, как Ржавый, лечь, раскинуть руки. Но сделать этого мне не дали. Братва схватила меня и, как чертову рок-звезду, начала подкидывать в воздух, прямо посреди зала. Они орали и свистели. «Да вы что творите? Совсем с ума сошли? Он же после боя!» Степаныч начал распихивать братков. «Отставить, мать вашу, так!» Однако праздновать победу нам не дали. В зале ресторана резко погас свет. Свет включите!» «Что за дела?» Послышались возмущенные возгласы с разных сторон. У меня же внутри что-то сжалось, кольнуло в груди, когда я понял, что происходит на самом деле. Все понятно, вполне. Москвичи не могли позволить, чтобы все завершилось именно так. И в следующий миг возгласы недовольных прервались грохотом выстрелов. «Твою мать!»